меня сидела та самая красавица-китаянка, которую я лишь мельком видел позавчера с палубы Юаньцзяна. Она была в том же наряде цвета морской воды, и на груди у нее висел тот же медальон. Несмотря на болезненную хрупкость, вблизи она, как ни странно, не казалась такой детски наивной и безыскусной. Когда я разглядывал ее профиль, мне временами представлялась маленькая луковка, незаметно выросшая в тени. «Ты знаешь, кто сидит рядом с тобой?» Обратился вдруг ко мне, перегнувшись через блюдо с креветками, раскрасневшийся от вина и добродушно улыбающийся Тань Юньнянь. «Это же Хань Фан!» Когда я увидел лицо Тань Юньняня, у меня почему-то пропала охота откровенничать с ним о позавчерашнем. Она очень красиво говорит. Звук «Р» у нее, как у француженки. Да, она уроженка Пекина. Видно, и сама Хань Фан тоже догадалась о теме нашего разговора. Бросая время от времени быстрые взгляды в мою сторону, она о чем-то скороговоркой начала расспрашивать Тань Юньняня. Мне и на этот раз, как всегда, ничего не оставалось, как довольствоваться ролью глухого и лишь следить за выражением их лиц. Она спросила, давно ли ты приехал в Чанша, и когда я ответил, что позавчера, она сказала, что в тот день тоже приходила на пристань встречать кого-то. Перевел мне Тань Юньнянь и снова заговорил с Хань Фан. В ответ она лишь улыбалась и по-детски отнекивалась. Ну, никак не хочет признаваться. Это я спрашиваю ее, кого она встречала. В этот момент Линь Дадзяо, показывая на нее сигареты, которую держала в руке, бросила какое-то насмешливое замечание. У Хань Фан словно перехватило дыхание, и она вдруг оперлась рукой о мое колено. Однако, кое-как заставив себя улыбнуться, она что-то быстро и резко ответила Линь Дадзяо. Этот спектакль, вернее, подобие спектакля, не мог не пробудить моего любопытства. Такая глубокая вражда между ними была для меня неожиданностью. «Послушай-ка, что она там сказала?» «Она говорит, что никого и не встречала, только мамашу. И еще сказала, что господин, который сидит здесь, может подумать, что она встречала актера из Чанша. К сожалению, мне не удалось записать в свой блокнот фамилию этого актера». «Мамашу?» «Мамаша — это не родная мать. Это хозяйка заведения, где живут такие девицы, как Хань Фан или там Юйлань». Ответив на мой вопрос, Тань Юньнянь опрокинул еще стаканчик Лао Цзю и вдруг затараторил безумолку. Лао Цзю — китайская водка. Из того, что он говорил, я не понимал ни слова, если не считать «джеге-джеге». «Джеге-джеге» — это, так сказать, китайский. Но, судя по тому, как жадно слушали его девушки и хозяйка, он рассказывал что-то очень интересное. Более того, заметив, что время от времени все оборачиваются в мою сторону, я понял, что его рассказ в какой-то степени касается меня. Со стороны могло показаться, что я спокойно курю сигарету, но в душе у меня постепенно поднималось раздражение. «Черт возьми, что ты там болтаешь?» «А что?» «Я рассказал, как мы сегодня утром по пути в Юэлу встретили Юйлань, потом Тань Юньнань провел языком по верхней губе и еще больше оживился. Потом сказал, что ты хочешь посмотреть, как отрубают головы». «Что за чепуха?» «Все, что Тань Юньнянь рассказал мне о Юйлань, которой еще не было в комнате, об ее подруге Хань Фан, не вызывало у меня сочувствия. Но, взглянув на Хань Фан, я сразу понял состояние ее души. Серьги в ее ушах дрожали, она то завязывала, то развязывала носовой платок, лежавший у нее на коленях». «Ну, а это тоже чепуха?» Тань Юньнянь взял из рук стоявшей позади него хозяйки маленький бумажный сверток и стал торжественно его развертывать. Внутри оказалась странная сухая плитка шоколадного цвета, тоже в бумажной обертке, примерно такой величины, как сэмбэй. Сэмбэй, японской, японское печенье. «Что это?» «Это обычное печенье, но оно...» Помнишь, я рассказывал тебе о главаре разбойников Хуан Люи? Так это печально.